«О, не клянись луной непостоянной!» Ромео и Джульетта. Уильям Шекспир. Бастьян услышал, что что-то происходит еще до того, как увидел. Душераздирающий вопль пронесся среди сумрачных деревьев. Он стер кровь со рта и рук и замер, прислушиваясь. За первым криком последовал второй, а вдогонку ему раздался смех. Бастьян отпустил зверя, похожего на оленя, которого держал в руках, и бросился в сторону шума. Когда он подошел ближе, то замедлился, уже не мчась со сверхъестественной скоростью вампира. Вместо этого он присел в тени, затаившись и напрягшись. Стоны стали звучать жалобнее. Вскоре Бастьян сумел различить слова. «Вы поплатитесь за это жизнью!» Прискорбно выло создание, чей голос срывался от боли. «Клянусь, вас разорвут на части!» «Ты забрела на нашу территорию», — произнес кто-то задорным тоном, цокнув языком. «Кто теперь тебя может спасти?» «Я дочь!» Раздался звук, выпущенный из арбалета стрелы, и с губ несчастной сорвался новый стон боли. Бастьян опустился на колени и вгляделся в происходящее за низко висящими ветками. Он увидел поляну, на которой было не менее 6 самых высокопоставленных членов королевского двора Уайль, известных под названием «Гильдия Фейри», которые кружили вокруг искалеченного существа. «Гильдия Фейри» состояла из наиболее могущественных и влиятельных родов в Летнем Королевстве. Это напоминало Бастьяну о некоторых эксклюзивных общественных клубах Нового Орлеана. Он узнал членов гильдии Фейри по ярким эмблемам с изображением вечно зеленых растений на мантиях, и на рукавах, и на капюшонах, и на драгоценностях, на всем, что могло привлечь внимание к их надменному месту в обществе. Члены гильдии Фейри считались главными придворными Сильван Уайль, и по опыту Бастьяна они обычно вели себя как титулованные детишки богатых землевладельцев. Жестокость для них была частью естества, как и их безразличие и насмешки по отношению ко всем, кто ниже по статусу. У трех членов гильдии Фейри в руках были арбалеты. Даже издалека Бастьян мог учуять острый запах посеребрённых наконечников стрел. Этот металл причинял боль любому ночному жителю Сильванвальд, в том числе Бастьяну и его виду. Чтобы рассмотреть происходящее получше, он беззвучно вскарабкался на ветке дерева, где уселся, чтобы наблюдать за разворачивающимися событиями. Рогатая сатирша, чьи копытца окрасила кровь, а грудь усеивали стрелы, корчилась от боли в центре обступивших ее кругом фейри. «Я уже...» Сатирша снова охнула. Кровь текла по ее животу и рукам. «Я уже рассказала вам все, что вы хотели узнать. Отпустите меня». Один из членов гильдии Фейри, леди по имени Лариса, покачала пальцем, точно отчитывая непослушного ребенка. «Я хочу знать, куда увели сына генерала Рии», — сказала она. «Пусть Арджун Десай проклятый и Тириал, он все равно по статусу выше, чем псина вроде тебя». Она плюнула на сатиршу. «Грязная зимняя уродина». «Я не знаю», — плакала сатирша. «Я же сказала вам, я не знаю, куда они отправились. Знаю лишь, что их видели у ворот зимнего дворца Кура». Леди Лариса покачала головой, скинула арбалет и выпустила новую стрелу в бедро сатирши. Та завизжала от боли, когда стрела глубоко вонзилась в ее мех. Фейри натянула новую стрелу, и сатирша задрожала и завизжала так, что земля затряслась. С Бастьяна было достаточно. Он выскочил на поляну, спрыгнув с дерева и шумно опустившись на землю. Волна гнева захлестнула его. «Что здесь происходит?» — спросил Бастьян, сердито зашипев. Только один из членов гильдии Фейри оказался достаточно умен, чтобы в момент всеобщего удивления осознать, что происходит, и попытаться сбежать. С нечеловеческой скоростью, метнувшись на перерез, Бастьян встал у него на пути. Хотя он и понимал, что его действия расценят враждебно, он все же обнажил клыки. Член гильдии Фейри инстинктивно выставил арбалет, нацелившись на Бастьяна. Он уставился на него в ответ, бросая вызов без слов. «На твоем месте?» — злобно сказал Бастьян. «Я бы прицелился хорошенько, чтобы не промахнуться». «Происходящее здесь тебя не касается, вампир», — встряла леди Лариса непринужденным тоном. «Если уйдешь сейчас же, мы можем сделать вид, будто ты и не совал свой нос в дела, которые не предназначены для твоих ушей». «Она — создание ночи». Бастьян посмотрел на сатиршу, которая лежала на траве, тяжело дыша. «Она безоружна. Вы пытаете ее ради информации о сыне генерала Рии. Арджун Десай является членом и моей семьи. Уверяю вас, это всецело мое дело». На краю поляны один из членов гильдии Фейри, чья голова была покрыта капюшоном, вышел вперед. Бастьян с трудом сдержал удивление, когда Фейри-леди сняла накидку с головы. «Мне жаль, что тебе пришлось все это увидеть, Себастьян», — сказала леди Сила спокойным голосом. Выражение ее лица было непроницаемым, как и всегда. Я полностью согласна с тобой в том, что пытки неприемлемы. Однако, к сожалению, они эффективны. Лорд Арджун и его новоявленная супруга исчезли из беседки Плюща прямо в день свадьбы. Очевидно, из-за того, что лорд Извальд желал, чтобы Арджун исполнил данное тому обещание. Я знаю, что и Арджун Десай, и его супруга Филиппа Монтроуз очень важны для моей дочери, и я решила, что необходимо разыскать их как можно скорее. Леди Сила шагала через поляну, пока говорила, двигаясь плавно, как лебедь по воде, что, увы, и вынудило меня прибегнуть не к самым лучшим методам. Растерянность спутала Бастьяну мысли. Арджун женился на Пипе? Бастьян даже не знал, что эти двое были хорошо знакомы, не говоря уже о том, что нравились друг другу. Пипа ведь помолвлена с Фобосом де Вере. Если свадьба Арджуна и Пипы и состоялась потому, что у них не было иного выхода, значит, скорее всего, свадьбу сыграть их заставили. «Я хочу, чтобы вы отпустили сатиршу, леди Сила», — сказал Бастьян. «Она страдает и уже ответила на все ваши вопросы». Леди Сила кивнула, и жемчужная пудра у нее на лбу заблестела в свете полуденного солнца. «Я собираюсь ее отпустить», — сказала она. «И, разумеется, позабочусь, чтобы ее рано залечили. Я же не чудовище». Бастьян прикусил язык, чтобы промолчать, и сглотнул. Ему хотелось еще много чего сказать, однако сегодня, так же, как и вчера, он знал, если спорить с леди Силой на ее же территории, невозможно предугадать, что с ним может произойти. После того, как Бастьян уже бесчисленное количество раз пытался предупредить Селину и намекнуть ей, что не стоит обманываться внешностью, он переживал, что ее терпение может лопнуть. И Бастьян понимал, почему. Селине хотелось верить, что ее мать является благосклонной правительницей, что ее кровь принадлежит крови доброй королевы. Бастьян знал это, потому что точно так же он рассуждал все прошедшие годы, когда дело касалось дяди Никодима, и его непоколебимая вера в дядю в итоге не принесла ничего, кроме ущерба им обоим. Вряд ли Селина станет слушать аргументы Бастьяна, поэтому он обратил взор на сатиршу. Он присел рядом с ней и начал обламывать стрелы, не вынимая наконечников из плоти. Сатирша снова вскричала, испугавшись и не зная, чего от Бастьяна можно ждать. Внезапно он услышал, как в арбалет вложили новую стрелу. Услышал, как натягивают тетиву. Он замер и развернулся, обнажив клыки. Другой член гильдии Фейри, лорд по имени Вир, злобно улыбнулся Бастьяну. «Дай мне повод, жалкий ты кровопийца». В глазах у него горел дьявольский огонек. «Сделай так, чтобы все думали, что у меня не было выбора. Прошу». «Не промахнитесь, лорд Вир», — сказал Бастьян, «потому что второго шанса у вас не будет». «Вир», — произнесла леди Сила, хлопнув в ладоши, «немедленно опусти оружие». Серебристые глаза лорда Вира блеснули. Он снова улыбнулся Бастьяну. Еще несколько секунд продолжая целиться тому прямо в сердце. Потом все же опустил арбалет. «Разумеется, леди Сила. Давай разрешим все недопонимания между нами, Себастьян», сказала леди Сила добрым голосом. «Это несчастье произошло лишь ради моей дочери. Это создание Извальд знало о местонахождении Филиппы Монтроуз. Селина же ценит жизнь своей смертной подруги. Я всего лишь пытаюсь помочь им обеим. Надеюсь, ты понимаешь меня». Бастьян ничего не сказал. Он устал от того, что леди Сила всегда предоставляет убедительные причины своего пугающего поведения. Бастьян не верил ей, пусть Фейри не способна лгать. Правительница Летнего Королевства наслаждалась властью над теми, кто слабее нее, и какой бы обман она ни придумала, это было лишь то, во что верила она сама, точно так же, как верила она и в свою добродетель, ее собственное извращенное чувство справедливости. Однако Бастьян видел, как блестят ее глаза. Этот блеск говорил о том, что жестокостью она не гнушается, а наоборот, наслаждается. Если Арджун Десай и Филиппа Монтроуз оказались в ловушке в Зимнем Королевстве, то дело, скорее всего, в том, что Арджун пообещал отслужить какое-то время гномьему королю, когда пытался спасти меня и Селину, — сказал Бастьян. «Я бы хотел, чтобы мне дали позволение отправиться в Ледяной дворец и поговорить с гномьим королем, чтобы уговорить его освободить их». Ему было неприятно просить разрешения у леди Силы, однако он знал, что следует поступить именно так, если он желает покинуть Летнее Королевство на мирных условиях, и если желает потом вернуться обратно. На губах у леди Силы медленно расцвела улыбка. «Возвращайся в рощу лунных кроликов», — сказала она. «Я скоро поговорю с тобой и дочерью». Должно быть, их заставили пожениться. Селина расхаживала по изогнутому полу вдоль стола в обеденном зале, и щеки у нее краснели от злости. А если их заставили, то должен быть способ расторгнуть этот союз. Она резко замерла, ее длинная накидка, какие носят Фэри, обвила ей ноги. Сердитый возглас сорвался с ее губ. Будь оно все проклято. Только вчера я узнала, что Фэри заключают свадьбы навсегда. Им дозволено вступать в брак только один раз в жизни. Только один. Не представляю, зачем бы Пиппа, а тем более Арджун, согласились на подобное. Она резко повернулась к Бастиану, отчего ее яркая юбка аметистового цвета закружилась в противоположную сторону. «Если их держат силой, мы должны их спасти». Ее зеленые глаза вспыхнули от уверенности. «Эти проклятые зимние фейри должны знать, что не имеют права играть с нами таким наглым образом». Вот одна из многочисленных причин, по которым Бастиан влюбился в Селину. Ее нежелание отворачиваться от тех, кто ей дорог, даже если ей самой могла грозить смертельная опасность. Однако впервые с тех самых пор, как Бастиан повстречал Селину, ее непоколебимый взгляд вызвал тревожный ком у него в горле. Он сглотнул, отказываясь прислушиваться к чувствам. Сила Селины и ее верность были ее преимуществами, качествами, которыми Бастиан всегда восхищался. И неважно, что в этот самый момент она рассуждала, как своя мать. «Проклятые зимние фейри?» — мягко переспросил Бастиан. Растерянность исказила черты лица Селины. «Я не имела в виду тебя, разумеется». «Разумеется», — Бастиан скрестил руки на груди. «Ты имела в виду лишь тех зимних фейри, которые не важны». «Это нечестно с твоей стороны так говорить». Селина начала было отчитывать Бастиана и дальше, но потом замерла. Она протянула руку к нему, и на ее руке блеснул браслет с огромным аметистом, окруженным бриллиантами в стиле летнего королевства. «Я не хочу с тобой ссориться», — продолжила она. «Особенно сейчас, когда у нашей семьи неприятности». Бастиан взял ее за руки, поцеловал ее ладони, вдохнув аромат кожи, неустанно помня, кто они оба такие. «Я уже поговорил с твоей матерью», — сказал он, приложив ладони к ее щекам. «И даже если она не даст мне разрешения, я собираюсь уйти через час». Селина моргнула. «С чего ей отказывать тебе и не давать разрешения уйти?» Бастиан осторожно выдохнул. На кратчайшую долю секунды он подумал о том, чтобы поделиться с Селиной своими мыслями. О том, что все попытки Леди Силы обмануть его провалились. Однако на это будет время потом. Сейчас же куда важнее отправиться на помощь Арджуну и Пиппе. «Твоя мать просто очень сложная женщина, Селина», — сказал он. «Она правит землями капризных фейри. Каждый ее шаг должен быть осторожным, продуманным. Невозможно поддерживать порядок, какой поддерживает она, не проявляя бескомпромиссное поведение порой. Я не виню ее в этом». Селина обняла его за запястье, опустив плечи. «Моя мама каким-то образом тебя обидела, Бастиан?» — спросила она. «Пожалуйста, поговори со мной. С каждым днем ты кажешься мне все более отстраненным, а еще ты хмуришься каждый раз, когда она входит в комнату». Бастиан колебался. Ему не нравилось колебаться рядом с Селиной. Он не был уверен, что Селина готова услышать или увидеть все то, что слышал и видел он сам. Однако, что еще хуже, Бастиан не был уверен в том, что Селина готова поверить во все это. «Мы с твоей мамой из совершенно разных миров», — сказал он наконец. «Не веди себя как политик, только не со мной», — Селина хмыкнула. «Я видела, как ты очаровываешь людей, заставляя их верить во что угодно и давая им вот такие вот уклончивые ответы». Ком в горле у Бастиана разрастался. Почти в том же самом он обвинял мать Селины меньше часа назад. «Быть может, мой дискомфорт на самом деле вызван тем, что мы с Леди Силой очень похожи», — признался он. «Она тебе не нравится», — сказала Селина с ноткой обиды в голосе. Бастиан прикусил язык. Он погладил щеку Селины большим пальцем и произнес: «Не нравится». «Почему?» «Потому что она скрывает свою истинную натуру от тебя», — сказал Бастиан. «А если она скрывает часть себя от тебя, это все потому, что она знает, что ты не будешь рада увидеть правду». «Она всегда была к нам добра», — заметила Селина. «Встретила тебя с распростертыми объятиями, несмотря на неприязнь придворных. Почему ты не можешь поверить в то, что она меня любит?» «Я верю, что она тебя любит», — сказал Бастиан. «Порой даже самые гнусные создания способны на великую любовь». Его улыбка вышла опасной. «Я-то уж знаю». Выражение лица Селины исказилось от злости. «Ты...» — начала была она. «Селина?» — раздался голос Леди Силы за спиной Бастиана. Когда он повернулся, в груди у него вспыхнуло негодование. Вместе с Леди Силой прибыл и Али, чей фейри-наряд состоял из темно-фиолетовых шелков. Идеальное сочетание с нарядом Селины. Бастиан встретился взглядом с Леди Силой. На ее губах расцвела многозначительная улыбка. Селина оттолкнула Бастиана и уверенно подошла к матери. Точно собиралась доказать, что Бастиан не прав. «Мама!» — заявила она. «Если Пиппа и Арджун стали пленниками Зимнего Королевства, я хочу отправиться с Бастианом и вызволить их». «Ну, разумеется, хочешь», — сказала добродушно Леди Сила. Она заботливо откинула локон черных волос с лба дочери и продолжила. «И, разумеется, тебе следует пойти. Тебе не нужно мое разрешение, дорогая. Однако я должна настоять на том, чтобы ты взяла с собой нескольких членов моей личной стражи. Если жители Зимнего Королевства схватят тебя и узнают, что ты моя дочь, ты станешь для них ценным призом». Али нахмурился. «Это звучит как не самая лучшая идея, леди Сила», — сказал он. Тонкие брови правительницы взмыли вверх. «Я прошу прощения», — продолжил Али, учтиво поклонившись и положив руку на рукоятку изогнутого меча, украшенного драгоценными камнями. «Однако, на мой взгляд, неоправданно опасным риском кажется позволять вашей единственной дочери отправляться в земли ваших заклятых врагов без чрезвычайно веской причины». «Моя лучшая подруга оказалась там в ловушке», — воскликнула Селина. «Насколько более веская причина тебе нужна?» «Нельзя ли решить вопрос дипломатичным путем?» — спросил Али. «Мой отец занимает влиятельную должность на моей родине, и я знаю, что он бы не стал рисковать и отправляться на вражескую территорию, если бы все остальные способы не были испробованы прежде». Он положил руку Селине на плечо. «Прошу прощения, что встреваю, Селина, однако я не хочу, чтобы тебя обидели или взяли в заложники». Бастиан наблюдал за разворачивающейся сценой с вниманием и интересом. Он ничего не говорил, однако желание возразить и высказать свое мнение не давало ему покоя, умоляя сорваться с губ. Тем не менее, он знал, что если станет спорить с матерью Селины сейчас, то будет выглядеть дерзким, вспыльчивым. Однако желание правительницы Уайль вовлечь в эту беседу путешественника во времени Али явно не было случайностью. Леди Сила была далеко не глупой, а сам Бастиан не верил в совпадение. Поэтому он решил, что лучше всего сейчас будет на время согласиться с Али, и неважно, что он думает на самом деле. Больше всего на свете Бастиан хотел, чтобы Селина отправилась вместе с ним в Сильванвальд. Хотел увести ее подальше от матери, увести туда, где они оба могут рассуждать здраво. Однако прямо сейчас время признаваться в этом было неподходящее. «Я согласен с Али, Селина», — сказал Бастиан. Удивление мелькнуло на лице леди Силы. При виде этого по венам пробежало самодовольное тепло. «Быть может», — продолжил он, — «вы с матерью могли бы устроить встречу с гномьим королем, чтобы мы могли договориться об освобождении Арджуна и Пипы. Пока же я могу отправиться в Вальд, чтобы выяснить, чем можно помочь им оттуда». Селина сжала руки в кулаки. «Я не хочу, чтобы ты уходил без меня», — сказала она Бастиану. «Я уже говорила тебе о том, что мне не нравится, когда ты отправляешься на опасные дела в одиночку». «Понимаю», — ответил он. Однако Али высказал важную мысль. В этот момент мать Селины взяла дочь за руку. «Дорогая, может, тебе стоит прислушаться?» — сказала она. «Я была бы рада сделать все, что в моих силах, чтобы договориться об освобождении тех, кто тебе дорог. И, разумеется, я бы хотела, чтобы ты была частью этой работы вместе со мной». Селина колебалась. Затем она сжала руку матери в своей и сказала. «Мама, если ты согласишься встретиться на нейтральной территории, я останусь, чтобы отправиться с тобой, и мы сможем договориться обо всем вместе». Если бы Бастиан так сильно не беспокоился, он бы восхитился тем, как ловко леди Сила играла свою роль. Без сомнений, больше всего ей хотелось разделить Бастиана и Селину, что ей и удалось сейчас почти без каких-либо усилий. Он мысленно вздохнул. Они с леди Силой и правда имели куда больше общего, чем он готов был признать. «Если это поможет тебя успокоить, я сочту за честь составить Бастиану компанию в Сильванвальд», — сказала Ли. «Нет, это уже терпеть нельзя». Желваки невольно заиграли у Бастиана на лице. «Этот гаденыш, путешествующий во времени, никуда с ним не пойдет. Бастиан не даст ему возможности потом доложить о каждой своей мысли и каждом поступке правительницы Уайль». Бастиан сказал. «Великодушное предложение с твоей стороны, однако я вынужден...» «Твои советы принесут куда больше пользы нам здесь, Али», — сказала леди Сила со спокойной улыбкой. «Я вынужден согласиться», — сказал Бастиан. Селина поджала губы и сначала недовольно покосилась на мать, а затем на Али. В конце концов, ее взгляд переместился на Бастиана. Селина подошла к нему и прижалась лбом к его груди. «Будь осторожен», — сказала она. «Если не найдешь их за 2 дня, возвращайся ко мне». Она притянула Бастиана ближе к себе за ворот рубашки, понизив голос до шепота и добавила. «Иначе я приду за тобой».